Глава 13. Я слежу за новостями. В наши дни не счесть источников оперативной информации, но пока что не услышал ни одного сообщения о гибели рыжеволосой полицейской в перестрелке с коллегами из правоохранительных органов в Бруклине. Но теперь им, надо полагать, хотя бы страшно. И то правда, настал их черед понервничать. Вот и ладненько. Почему только я должен мучиться? Рассуждаю на ходу, как это случилось? Как это вообще могло случиться? Плохо это, плохо это, плохо. Надо признать, они в точности разгадали мой замысел и знали, кого я наметил себе в жертвы. Они поджидали меня именно в то время, когда я приближался к дому де Леона 6832. Как же это случилось? Я просеиваю информацию, комбинирую все данные, анализирую их. Но нет, мне по-прежнему непонятно, как они сумели вычислить меня. Пока непонятно, надо еще подумать. Мне не хватает информации. Как я могу сделать выводы, не имея нужной информации? Как? Ох, не гони лошадей, говорю я себе. Когда пронумерованные начинают суетиться, они имеют обыкновение сорить вокруг себя информации. Одна за другой остаются позади серые неуютные улицы. Прекрасное воскресенье загублено бесповоротно, превратившись в будничный безрадостный день. В резком солнечном свете заметнее городская грязь, Нью-Йорк холоден и неприветлив. Пронумерованные издательски самодовольны и насмешливы, как я их всех ненавижу. Однако не высовывайся, притворяйся, что и тебе хорошо, и думай, думай, анализируй. Представь, что ты бесчувственный компьютер, решающий возникшую проблему. Думай. Итак, как они сумели докопаться? Прохожу один квартал, второй квартал, третий квартал, четвертый, а ответа не нахожу. И единственный вывод — они действительно хороши. И очередной вопрос — кто они? Ну, наверное, внезапно я осознаю, что случилось непоправимое. О, нет, только не это! Я останавливаюсь и роюсь в рюкзаке, его нет. Нет, нигде, пропал. Тот стикер, приклеенный к упаковке с ложными уликами — я забыл отлепить его, прежде чем все выбросить. Вместе с адресом моего избранного пронумерованного 3694, 8938, 5330, 2498, моего любимца, известного в миру как доктор Роберт Джоргенсен. Я только что выяснил, куда он сбежал в попытке скрыться от меня, и переписал адрес на первую попавшуюся под руку бумажку. Теперь меня душит злость на самого себя за то, что не потрудился запомнить адрес, а записку не выбросил. Ненавижу себя, ненавижу весь белый свет. Как я мог поступить так небрежно? Мне хочется плакать, кричать от отчаяния. Мой Роберт 3694. Целых 2 года он служил мне подопытным кроликом, объектом моего эксперимента на живом человеке, на его учетных данных, кредитных карточках, на его личности. И самое главное, что заменит этот невероятный кайф, ощущаемый при втаптывании его в грязь? Так это же был самый настоящий неописуемый оргазм. Примерно такой же, как от дозы кокса или героина. Шутка ли? Совершенно нормальный, счастливый семейный индивидуум, высокопрофессиональный и добросовестный врач, планомерно превращается в полное ничтожество. И я сам оставил открытую дверцу в клетке. Нет, в данном случае нельзя полагаться на удачу. Придется смириться с худшим, записку найдут и навестят моего кролика. Теперь он вырвется на волю. Ну, а вот я не стану ему препятствовать. Много вы лишили меня сегодня. Трудно выразить словами то, что я чувствую, когда со мной происходит подобное. Это обжигающая боль, это слепой панический страх, это падение с высоты и ожидание неизбежного удара, омелькающую перед глазами землю в любое мгновение, однако оно так и не наступает. Я иду, куда глаза глядят, сквозь стада нумерованных антилоп, мечущихся по городу в свой день отдыха. Радостное настроение улетучилось, чувство удовлетворения рассеялось. Еще несколько часов назад я поглядывал на встречных со снисходительным любопытством или скромным вожделением, но теперь мне хочется наброситься на любого из них и кромсать эту бледную плоть, прикрытую тонкой помидорной кожицей, острым лезвием одной из моих 89 опасных бритв. К примеру, подошла бы модель братьев Крузиус второй половины 19 столетия. У нее удлиненное лезвие и красивая рукоятка из оленьего рога. Эта бритва — гордость моей коллекции. «Вещдоки пришли, Мел. Давай посмотрим, что там». Райм указал на сверток, найденный в мусорном контейнере неподалеку от дома Делеона Уильямса. «Прежде всего, дактилоскопия». Купер приступил к поиску отпечатков папиллярного рисунка ладони из пластиковых пакетов, сперва на внешнем, содержащем все улики, которые 5.22 намеревался подбросить Уильямсу, затем на тех, что были внутри, со все еще не свернувшейся кровью и с окровавленным бумажным полотенцем. Однако криминалистов ожидало разочарование, отпечатков не оказалось. Хотя на полиэтиленовой пленке они сохраняются превосходно. Обычно их хорошо видно даже невооруженным глазом, без применения специальных химикатов или освещения. Однако Купер нашел признаки того, что неизвестный подозреваемый брался за пакеты руками в хлопчатобумажных перчатках. Опытные преступники отдают им предпочтение перед резиновыми, поскольку в последних отпечатки кожных линий неизбежно остаются с внутренней стороны. Мел Купер исследовал все прочие предметы, прыская на поверхность из разных баллончиков и меняя источники света, но и на них не нашел хотя бы одного отпечатка пальца. Райм понимал, что это дело, и другие, где, как он полагал, фигурировал 5.22, определенно незаурядное, видимо, из-за наличия двух категорий вещественных доказательств. К первой относились ложные улики, предназначенные для натравливания полиции на Делеона Уильямса. Убийца, несомненно, позаботился о том, чтобы ни одна из этих улик не вывела копов обратно на него. Вторую категорию составляли настоящие вещдоки и следы, оставленные оборотнем ненарочно, такие как крошки табака или кукольный волос. Следовательно, они вполне могли пригодиться для установления личности или места проживания преступника. В первой категории были окровавленные полотенца и сырая кровь, кое предполагалось использовать в качестве материального обеспечения подставы, а также моток липкой ленты. Его подозреваемый наверняка подбросил бы в гараж или машину Уильямса, ранее использовав отрезанные от него куски, чтобы заклеить рот и связать руки Майры Уэйнберг. Однако вряд ли можно рассчитывать на то, что к ленте прилипли хоть какие-то частички, идентифицирующие самого 5.22, поскольку тот постарался предохранить ее от соприкосновения с собой и своими вещами. Возможно, 5.22 и не собирался оставлять кроссовку шорт-трек 13 размера в доме Уильямса, однако она все равно являлась бы лжесвидетельством, в том смысле, что с ее помощью на месте преступления оставлен отпечаток, совпадающий с одной из кроссовок самого Уильямса. Мел Купер, тем не менее, обработал и этот предмет и нашел-таки посторонний след — остатки пива на подошве. Сверившись с базой данных по ингредиентам ферментированных напитков, созданной Раймом для Нью-Йоркского управления полиции несколько лет назад, Мел пришел к выводу, что марка пива, скорее всего, Миллер. Этот след мог относиться как к первой, так и ко второй категории, то есть поддельным или настоящим уликам. Чтобы знать точно, какой именно, придется подождать результатов осмотра Роном Пуласки места убийства Майры Уэйнберг. В пакете находилась также компьютерная распечатка фотографии Майры. Ее назначение, вероятно, состояло в том, чтобы навести полицию на ту мысль, что Уильямс выслеживал женщину через интернет. Следовательно, фотография тоже являлась ложной уликой. Тем не менее, Райм велел Куперу тщательно исследовать этот, казалось бы, обычный лист бумаги. Нингидриновый тест показал полное отсутствие на нем отпечатков пальцев. Изучение под микроскопом и химический анализ не выявили никаких специфических особенностей в составе бумаги и принтерного тонера весьма распространенной марки Hewlett-Packard. И все же Райм и Купер сделали открытие, обещающее оказаться полезным. Они обнаружили, что в некоторых местах в текстуру бумаги проникла плесень Stachybotrys hartarum, печально известная как жилых помещений проказа. Поскольку она оказалась представлена в ничтожном количестве, вряд ли ее преднамеренно нанес на бумагу неизвестный подозреваемый. Логичнее предположить, что плесень присутствует в помещении, где тот живет или работает. А поскольку плесень не появится в сухой проветриваемой комнате, значит, по крайней мере, часть жилища или рабочего места 5.22 темная и влажная. Записка на квадратном листочке с липкой полоской, вероятно, также не входила в число ложных улик. На стикере стоял логотип фирмы ZM, и хотя качество бумаги превосходное, что само по себе отличительный признак, определить ее происхождение не удалось. Купер не нашел на ней никаких следов, кроме спор все той же плесени, что, впрочем, опять указывало на предположительную принадлежность стикера подозреваемому 522. Надпись же была сделана обычной шариковой ручкой. Каких-либо других улик просто не было. Но пока Купер записывал результаты исследований, позвонили из медицинской лаборатории, к услугам которой Райм прибегал в экстренных случаях, и сообщили, что предварительный анализ следов крови на содержимом свертка подтвердил ее идентичность с кровью Майры Уэйнберг. Селито ответил на телефонный звонок и после короткой беседы положил трубку. АБНовцы установили, что Амелии позвонили из телефона автомата. Кто это сделал, неизвестно. Не нашлось и свидетелей, запомнивших перебегающего шоссе человека. Опросили жителей домов вокруг ближайших станций подземки, но и те не заметили ничего подозрительного. Вопрос в том, что считать подозрительным. Спасающийся от погони убийца с разбега перемахивает через турникет, на ходу сбрасывает с себя одежду и облачается в доспехи Супермена? Естественно, он теперь особенно постарается не привлекать к себе внимания. Линк, я просто повторяю то, что мне сказали. Райм недовольно поморщился и велел Тому переписать на доску результаты изучения имеющихся вещдоков. Улики в районе дома Делеона Уильямса. 3 пластиковых упаковки типа Ziploc Freezer емкостью в 1 галлон, 1 кроссовка Шорт-трек на правую ногу, размер 13, без следов износа, на подошве засохшие пятна пива, предположительно марки Миллер, куплено, чтобы оставить след на месте преступления. Бумажное полотенце со следами крови на пластиковой упаковке. Предварительный анализ подтвердил совпадение с кровью жертвы. 2 кубических сантиметра крови в пластиковой упаковке. Предварительный анализ подтвердил совпадение с кровью жертвы. Стикер с адресом меблированных комнат гостиницы «Хендерсон», номер 672, постоялец Роберт Джоргенсен. Происхождение бумаги, на которой сделаны записи и используемые при этом ручки, установить невозможно. Присутствие спор плесени, стахибортис хартарум в текстуре бумаги. Снимок жертвы, очевидно, компьютерная распечатка, цветная, чернила для принтера «Хьюлитт-Паккард». Происхождение принтера и бумаги установить невозможно. В текстуре бумаги следы плесени «Стахибортис хартарум». Виниловый пластырь типа «Хоум Депо» происхождение установить невозможно. Нет отпечатков кожных линий. В дверь позвонили, и в комнату быстрым шагом вошел Рон Пуласки, доставивший, наконец, в 2 ящиках для перевозки пакетов с молоком вещдоки с места убийства Майры Уэйнберг. Райм сразу заметил перемену в выражении лица молодого полицейского. Оно словно окаменело. Обычно все чувства Пуласки у него на лбу написаны. Благоговение перед более опытными коллегами, неуверенность в возможности справиться с трудным заданием, изредка гордость по поводу собственных достижений, иногда он даже краснел, но теперь его глаза казались пустыми. Куда только подевалась прежняя целеустремленность во взоре. Он кивнул, мельком взглянув на Райма, молча подошел к лабораторным столам и вручил Куперу вещдоки. Тот расписался в сопроводительно-передаточных формулярах. Пуласки с руками в карманах джинсов, в гавайской рубашке на выпуск, застыл перед доской с записями, сделанными Томом. Было заметно, что он никак не может сосредоточиться и осмыслить хотя бы слово. — Ты в порядке, Пуласки? — В полном. — По тебе этого не скажешь, — заметил Селито. — Да нет, все нормально. Он явно кривил душой. Что-то сильно огорчило молодого полицейского в ходе его первого самостоятельного выезда на место преступления. Наконец он не выдержал. Она просто лежала там на спине, будто упорно разглядывала что-то на потолке, даже чуть прищурилась, прям как живая. Только ни на кого не обращала внимания. Они бы хоть укрыли ее, что ли? — Не положено, сам знаешь, — буркнул Селито. Пуласки отвернулся к окну. — Дело в том, знаю, это бред. Просто она чем-то напомнила мне мою Дженни. Даже стрёмно стало. У Линкольна Райма и Амелии Сакс было много общего в том, что касалось методики выполнения служебных обязанностей. Так оба владели искусством мысленно влезать в чужую шкуру, позволяющим при осмотре места преступления живо представить ощущения преступника и его жертвы. А это, в свою очередь, помогало лучше оценивать обстановку и находить улики, иначе оставшиеся бы незамеченными. Детективы, обладающие подобным навыком, какое бы побочное влияние ни оказывало это на их психику, славились умением мастерски прочесывать по сетке. Но в одном Райм и Сакс существенно различались. Сакс считала важным не относиться отстраненно и безучастно к отдельным, особо ужасным аспектам преступления, прочувствовать их с начала следствия и не расставаться с этими ощущениями до его завершения. противном случае, по ее словам, сердце очерствеет, а душа постепенно станет черной, как у тех, с кем копы призваны вести борьбу. Райм же полагал, что надо оставаться бесстрастным, насколько возможно. Самый лучший полицейский тот, кто не дает данной трагедии давлеть над собой, а потому обретает хладнокровие, необходимое для предотвращения новых трагедий. «Люди для вас больше не люди», — поучал он новобранцев. «Они источники свидетельских показаний. Значит, ваша задача — просто выжать из них максимум информации». Старый криминалист верил, что Пуласки со временем станет его твердым последователем, но сейчас, на начальном этапе служебной карьеры, точка зрения Амелии Сакс была ему ближе. Райм сочувственно относился к переживаниям молодого полицейского, но они могли помешать следствию. «Вот вернется вечером домой, обнимет жену и пусть себе горюет по поводу смерти женщины, похожей на его Дженни». «Ты с нами, Пуласки?» — грубовато спросил Райм. «Да, сэр, я в порядке». Не совсем так, поэтому Райм и дал ему понять, что следует держать себя в руках. «Ты осмотрел тело?» Кивок. «Вместе с дежурным судмедэкспертом. Я заставил его надеть на туфли бахилы». Чтобы избежать путаницы со следами обуви, Райм установил для своих сотрудников правило надевать на ноги резиновые чехлы, даже если они работают в покрывающих их с ног до головы синтетических комбинезонах, предназначенных для защиты от засорения места преступления, то есть от случайного появления там посторонних волос, чешуек кожного покрова, отпечатков и прочего. «Хорошо». Райм, явно выражая нетерпение, посмотрел на ящики с вещдоками. «Приступим. Мы только что испортили преступнику обедню. Нельзя исключать, что это его только подстегнуло, и он нацелился на новую жертву. Или наоборот, он собирается приобрести билет на ближайший самолет в Мехико. В любом случае, действовать надо быстро». Рон Пуласки раскрыл свой блокнот с заметками. «Я... Том, иди сюда!» «Том, где ты, черт подери?» «Да-да, Линкольн, лечу», — откликнулся помощник, входя в комнату с бодрой улыбкой на лице. «Все готов бросить, лишь бы угодить тому, кто обращается со мной так вежливо». «Ты нам нужен. Надо составить еще одну схему». «Да неужели?» «Пожалуйста». Звучит неискренне. «Том». «Так и быть». «Место убийства Майры Уэнберг». Помощник написал заголовок и остановился в ожидании с маркером в руке. Райм задал вопрос. «Так, Пуласки, насколько я понял, квартира принадлежала не жертве?» «Так точно, сэр. Хозяева супружеской пары в отъезде. Проводят отпуск в морском круизе. Я до них дозвонился. Имя Майры Уэнберг им неизвестно. Они понятия не имеют, о ком речь. Послушали бы вы, как они причитали. Он ведь у них на двери замок сломал, чтобы проникнуть в квартиру». «Значит, преступник знал, что дома никого нет, охранная сигнализация отсутствует», — заметил Купер. «Любопытно». «Что ж получается?» — Селита покачал головой. «Он просто подыскал для себя подходящее место». «Причем совершенно безлюдное», — заметил Пуласки. «Интересно, а как же женщина там оказалась?» «Снаружи на блокировке стоял велосипед, а при ней был ключ от замка». «Любительница велосипедных прогулок. Похоже, он изучил маршрут и заранее знал о ее появлении в том месте в определенное время и каким-то образом проведал, что хозяева квартиры в отъезде, и больше никто его там не потревожит. Окей, сынок, выкладывай свою добычу. Том, не будешь ли ты настолько любезен, чтобы переписать все это на доску?» «Не переигрывайте». «Ладно, ладно. Итак, причина смерти», — обратился Райм к Пуласке. «Я велел судмедэксперту поторопить патологоанатома с заключением по результатам вскрытия». Селиту издал хрипловатый смешок. «А он тебе что ответил?» «Кажется, что-то вроде: ага, сейчас». Еще пару слов добавил. «Ты еще слишком мелко плаваешь, чтобы давать такие указания. Но все равно хвалю за проявленную инициативу. Каково предварительное заключение?» Пуласки заглянул в свои записи. «Несколько ударов по голове, чтобы сломить сопротивление, как полагает медик». Молодой полицейский помедлил, видимо, припомнив собственные травмы, полученные несколько лет назад. Потом продолжил: «Причина смерти — удушение. На глазах и внутренней поверхности век петехия — это такая сыпь из мельчайших кровоизлияний. Я знаю, что это такое, желторотик. А, ну да. И еще венозное вздутие в черепной коробке и на лице. А вот вероятное орудие убийства». Пуласки представил на всеобщее обозрение прозрачный пакет с куском веревки длиной примерно в 4 фута. «Мел?» Купер выложил веревку на газету и кисточкой аккуратно смел с нее приставшие частички и ворсинки. Затем внимательно изучил их и взял несколько образчиков волокна. «Ну что?» — нетерпеливо спросил Райм. «Сейчас». Пуласки опять углубился в свои записи. «Что касается изнасилования, то оно было совершено вагинальным и анальным путем после смерти, по мнению судмедэксперта. Тело находилось в какой-то особой позе?» «Нет. Но вот на что я обратил внимание, детектив», — продолжил Пуласки, — «все ногти у нее на пальцах длинные, кроме одного, обрезан, причем совсем коротко». «Кровь?» «Да, срезан до мяса», — он помедлил, — «вероятно, до наступления смерти». «Значит, 5.22, еще немного и садист», — отметил про себя Райм, а вслух добавил, — «ему нравится причинять боль. Давайте посмотрим фотоснимки с места предыдущего изнасилования». Молодой полицейский бросился выполнять приказание. Он порылся в фотографиях и, отобрав одну, уставился на нее с прищуром. «Вы только посмотрите, детектив, здесь тоже ноготь отрезан, на том же самом пальце. Наш герой коллекционирует сувениры на память о своих жертвах. Возьмем себе на заметку». Пуласки энергично закивал головой. «И не случайно то, что в обоих случаях это безымянный палец. На нем обычно носят обручальное кольцо. Наверное, это связано с какой-нибудь трагедией в прошлом. Ушла жена, не любила мать, или та, кого он считал матерью». «Интересное наблюдение, Пуласки. Кстати, мы кое-что упустили из виду». «Что, сэр?» «Ты сверился со своим гороскопом сегодня утром, до того, как мы приступили к расследованию?» «С моим?» «Да, и вот еще что. Я запамятовал, кому у нас поручено гадать на кофейной гуще». Селито добродушно усмехнулся. Пуласки залился румянцем. Райм заговорил резким тоном. «Бесполезное занятие. Пытаться высосать из пальца, точнее из ногтя, психологический портрет преступника. Польза от этого ногтя в том, что мы теперь знаем, 5.22 имеет при себе вещественные доказательства, напрямую связывающие его посредством ДНК с данным убийством. А если нам удастся установить, каким инструментом отрезан ноготь, мы сможем выяснить, где его приобрели, и таким путем выйти на самого преступника. Вещь доки, сынок, а не болтология». «Так точно, детектив, я все понял». «Просто Линкольн». «Так точно, есть». «Что там с веревкой, Мел?» Купер изучал в компьютере базу данных по волокнам. «Обычная пенька. Такую веревку можно купить в 1000 магазинов по всей стране. Химический анализ тоже не дал никакого следа». «Вот чертовщина». «У тебя есть что-нибудь еще, Пуласки?» — спросил Селито. Тот сверился со своими записями. Руки жертвы связаны рыболовной леской, впившейся ей в кожу и тем самым вызвавшей кровотечение. Рот заклеен пластырем, естественно, типа Хоум-Депо, оторванным от рулона, брошенным преступником на месте с другими лжеуликами. Линии отрыва полностью совпадали. Рядом с телом найдены два нескрытых презерватива «Троджан Энс». Пуласки демонстративно поднял полиэтиленовый пакет. «Да, и вот еще мазки». Мел Купер взял пакетики с вагинальными и ректальными мазками и подверг их химическому анализу. Позже судебный патологоанатом предоставит более подробный отчет. Ну и теперь было ясно, что из посторонних веществ присутствовал только спермицидный лубрикант с поверхности презерватива. Никаких следов спермы на месте преступления не обнаружено. Еще один мазок с того места на полу, где Пуласки заметил отпечаток кроссовки, показал наличие пива, как выяснилось, сорта «Миллер». Электростатический рисунок подошвы сюрприза не преподнес. Шорт-трек 13 размера, та же модель, что и кроссовка, найденная в мусорном баке. «А у хозяев лофта как насчет пива? Ты смотрел на кухне и в кладовой?» «Так точно, сэр, но пива нигде не нашел». «Ставлю 10 баксов, что Миллер — любимое пиво де Леона Уильямса», — провозгласил Лон Селито, весьма довольный своей догадкой. «Вот тут я не стану спорить с тобой, Лон. Ну, что там еще есть?» Пуласки снова поднял пакет с какой-то коричневой крошкой, найденной им возле самого уха жертвы. Анализ показал, что это табак. «Что можешь добавить в этой связи, Мел?» «В результате дальнейшего лабораторного исследования выяснилось, что табак измельчен фабричным способом и предназначен для набивки сигарет, однако он отличался от образца марки «Тейритон», занесенного ранее в базу данных. Линкольн Райм принадлежал к немногочисленным некурящим гражданам, выступающим против запрета на курение. Дело в том, что табак и пепел всегда служили прекрасной уликой, подтверждающей присутствие подозреваемого на месте преступления. Купер не сумел определить марку сигарет, но по чрезвычайно выраженной сухости табака пришел к выводу, что он, вероятно, очень старый. А Майра или хозяева лофта курили? Да нет, не похоже. В квартире нет ни сигарет, ни пепельниц. Я сделал, как вы учили, едва вошел, сразу принюхался, но запаха табачного дыма не почувствовал. Хорошо. Райм пока был доволен результатами осмотра места преступления. А как обстоит дело со следами дактилоскопических линий? Я снял отпечатки пальцев хозяев с дверцы аптечки и ночного столика. Значит, не трепался, ты действительно читал мою книгу. В своем пособии по криминалистике Райм посвятил несколько абзацев одной из первоочередных операций, проводимых при осмотре места преступления, а именно сбору контрольных отпечатков, указав при этом, где их следует искать. Да, сэр. Как приятно. Выходит, что я на тебе даже заработал. Я одолжил книгу у брата. У Пуласки был брат-близнец, служивший копом в 6-м округе Гринвич-Виллидж. Надеюсь, хоть он заплатил за свой экземпляр. Большинство отпечатков, найденных в квартире, совпали с контрольными образцами, то есть были оставлены хозяевами. Другие, вероятно, принадлежали гостям. Впрочем, сыщики не сбрасывали со счетов, что 522 мог тоже наследить по неосторожности. Купер с помощью сканера загрузил снимки в единую автоматизированную систему идентификации по отпечаткам пальцев, и теперь оставалось только дождаться результатов поиска. Окей. Пуласки, расскажи мне, какое общее впечатление произвело на тебя место, где совершено убийство? Вопрос, видимо, озадачил молодого полицейского. Впечатление? Ну, это все деревья. Райм глазами указал на пакеты с вещдоками. А какие мысли возникли у тебя по поводу леса? Пуласки задумался. Вообще-то у меня действительно появилась одна мысль. Правда, дурацкая, наверное. Ты же знаешь, сынок, если твоя версия дурацкая, я первый скажу тебе об этом. Просто, как только я вошел в квартиру, то сразу подумал, что она оказалась там не против своей воли. Как это? Понимаете, велик жертвы был приблокирован цепочкой к фонарному столбу. То есть, получается, она его спокойно оставила, не заподозрив ничего стрёмного. Значит, 522 не уволок ее с улицы силком. Вот-вот, чтобы попасть в квартиру, надо сначала пройти через калитку, а потом по длинному коридору до входной двери. Коридор очень узкий и заставлен хозяйским барахлом, всякими банками, склянками, причиндалами для занятий спортом, пустой тарой на переработку, садовыми инструментами, и ничего не разбито, не сдвинуто. Пуласки постучал пальцем по другому снимку. А теперь посмотрите, что творится внутри. Стол, вазы. Вот когда она начала сопротивляться, едва ступила внутрь. И добавил чуть сдавленным от волнения голосом. Видать, вырывалась изо всех сил. Райм согласно кивнул. Ясно. Таким образом, 5.22 пудрит женщине мозги, заманивает ее в лофт. Та, ничего не подозревая, оставляет велосипед на улице. Безмятежно шествует по коридору, входит в квартиру и останавливается в дверях, поняв, что купилась на туфту. Она рвется обратно, но не тут-то было. Криминалист помолчал, размышляя. Следовательно, 5.22 знал про Майру. Что-то такое, от чего она расслабилась, почувствовала доверие к нему. Ну, конечно, вы только подумайте. Он ведь располагает самой полной информацией о человеке. Где тот работает, что покупает, куда направляется, когда уезжает в отпуск, оборудован ли дом охранной сигнализацией. Что ж, сынок, неплохо для начала. Теперь мы имеем о нем более определенное представление. Пуласки с трудом сдержал счастливую улыбку. «Дзинь!» — раздалось в компьютере Купера. Он прочитал сообщение на экране. «Ни одного совпадения отпечатков. Ноль». Райм, ничуть не удивившись, пожал плечами. «У меня все большее любопытство вызывает необычайная осведомленность этого оборотня. Кто-нибудь, позвоните Делеону Уильямсу. Неужели все приготовленные для подставы улики попали бы в яблочко?» Короткий разговор с Элитой подтвердил это. Уильямс носил кроссовки «Шуртрек» 13-го размера, пользовался презервативами «Троджен Энс», имел моток 40-фунтовой рыболовной лески, пил пиво «Миллер» и недавно купил в магазине «Home Depot» виниловый пластырь и пеньковую веревку для крепления багажа на машине. Взглянув на список улик с места предыдущего изнасилования, Райм обратил внимание, что тогда 5.22 использовал презервативы «Дюрекс», поскольку именно такие приобретал осужденный за это преступление Джозеф Найтли. Криминалист спросил у Уильямса по включенной громкой связи, не пропадала ли у вас одна кроссовка? Нет, обе на месте. Значит, он купил новую пару, заключил Селиту, той же модели и размера. Ну, как он узнал? Может, вы видели незнакомого человека поблизости от дома в последнее время? Было такое, что кто-то заглядывал в гараж, крутился возле машины, мусорных баков или вламывался в жилище? Нет, ничего подобного. Я сейчас без работы, поэтому почти целыми днями торчу дома, занимаюсь хозяйством. Мимо меня и мышь не прошмыгнет. А потом у нас такой район, что без охранной сигнализации не обойдешься. Мы ее всегда включаем. Райм поблагодарил Уильямса и скомандовал телефону отбой. Потом облокотился затылком на подголовник и начал диктовать Тому свои выводы, следя за появляющимися на доске строчками. Место убийства Майры Уэйнберг. Причина смерти — удушение, по предварительному заключению судмедэксперта. Тело в естественной позе, увечья отсутствуют, однако на безымянном пальце левой руки глубоко отрезан ноготь. Вероятно, до наступления смерти. Похоже на сувенир. Лубрикант с презерватива марки Trojan Enz. Два невскрытых презерватива марки Trojan Enz. Отсутствуют использованные презервативы и следы физиологических жидкостей. На полу следы пива Миллер, отсутствующего на месте преступления. Рыболовная леска 40-фунтовая, одножильная, общего назначения. Пеньковая веревка бурого цвета длиной 4 фута, орудие убийства. Виниловый пластырь поверх рта жертвы. Крошка табака, очень старого, марка сигарет не установлена. След подошвы мужской кроссовки модели Шуртрек 13 размера. Отпечатки пальцев отсутствуют. Райм спросил, наш оборотень позвонил по 911, верно? Настучал на додж. Естественно, подтвердил Селиту. Разузнай-ка поточнее насчет этого звонка. Что сказал, каким голосом? Детектив добавил, по предыдущим делам тоже надо, касающимся твоего двоюродного брата, кражи монеты и изнасилования. Да, разумеется, я об этом не подумал. Селиту связался с центральной диспетчерской. Все звонки на номер 911 записываются на Винчестер и остаются на нем еще некоторое время. Селиту запросил нужную информацию и спустя 10 минут получил ответ. Старший смены сообщил, что записи по делу Артура и сегодняшнего убийства еще были в наличии. Их тут же переслали на адрес электронной почты Купера в виде веб-файлов. Записи по двум более ранним делам скопированы на компакт-диски и сданы в архив. На них незамедлительно оформили запрос, исходя, однако, из того, что поиск может занять несколько дней. Купер открыл поступившие аудиофайлы и включил воспроизведение. Зазвучал мужской голос, призывающий полицию поскорее прибыть по адресу, где якобы слышались крики. За этим последовало описание автомобиля, унесшего предполагаемого злодея. В обоих случаях голос был один и тот же. «Снимем отпечаток», — предложил Купер. «Если выйдем на подозреваемого, будет с чем сравнить. Среди криминалистов отпечатки или образцы голоса ценятся выше, чем даже показатели детектора лжи. А некоторые судьи принимают проведенное с их помощью опознание в качестве доказательства. Но Райм отрицательно покачал головой. Ты только вслушайся. Он говорит в ящик. Неужели не чувствуешь? Ящиком прозвали устройство, искажающее голос в телефонной трубке. Оно не придает ему нарочито механического тембра, как у Дарта Вейдера. Нет, речь звучит вполне нормально, разве что чуточку гулко. Многие информационные и справочные службы пользуются ящиками, чтобы операторы отвечали клиентам одинаковыми голосами. Именно в этот момент дверь в лабораторию распахнулась, и в нее решительным шагом вошла Амелия Сакс, держа под мышкой какой-то крупный предмет. Райм не сразу сообразил, что это. Она кивнула в знак приветствия, впилась взглядом в список вещдоков, затем одобрительно взглянула на Пуласки. «Похоже, ты неплохо справился с заданием». «Спасибо». Райм наконец понял, что у нее в руках книга, причем наполовину распотрошенная. «Это еще что за штуковина?» «Подарок от нашего друга доктора Роберта Джоргенсона». «И что это, вещдок?» «Трудно сказать. И вообще, не детский у меня с ним разговорчик состоялся». «Что ты имеешь в виду, Амелия?» — недоуменно переспросил Селиту. «Ну, представь, тебе толкуют, что за убийством Кеннеди стоят Бэтбой и Элвис вместе с инопланетянами. Вот что я имею в виду». Пуласки прыснул со смеху, чем заработал гневный взгляд Линкольна Райма.